Глава 13. К полудню туман рассеялся, и над Киевом снова засветило тусклое осеннее солнце. В гидропарке чувствовалась инерция лета, словно этот пляж-островок являлся южной окраиной Киева, и там всегда было на несколько градусов теплее, чем в других районах города. Поэтому и мороженщиков на квадратный километр в гидропарке было в несколько раз больше, чем в других местах. И уж совсем логичным показалось желание Сони начать прогулку по этому парку с пломбира в шоколаде. «А ты постарел!» — было первое, что сказала Соня, откусив мороженое. «Ты тоже!» — ответил Виктор. «А мне не страшно!» — улыбнулась Соня. «А тетя Нина тоже постарела!» «И как же она постарела?» «Ворчит все время. И с дядей Колей ругается». «Да?» – удивился Виктор. «И из-за чего же они ругаются?» «А он не всегда домой приходит. Он сам из Одессы. Все время туда ездит. Обещает ракушки привезти. И все время забывает». «Ну, а тете Нине что он обещает?» «Обещает больше не ездить. И снова ездит». «Да?» – вздохнул Витя. «Значит, тетя Нина им недовольна?» «Ага», — кивнула Соня, шагая на метр впереди Виктора и уводя его с центральной аллеи гидропарка в сторону. «Она уже его чемодан за дверь выставляла». «Ну да, значит, вы весело живете», — покачал головой Виктор. «Не весело», — остановилась вдруг Соня. «Совсем не весело. Тетя Нина обещала меня в садик отвезти, потом обещала няню найти». «И ничего не сделала?» «Нет». «Ну, я с ней поговорю», — сердитым голосом пообещал Виктор. «Не надо», — произнесла Соня с совершенно взрослой интонацией. «Ты лучше ее выгони». «Как же ее выгнать?» — удивился Виктор. «Ну, это же ты ее привел, чтобы она со мной гулять ходила. Она уже давно со мной не гуляет. Ладно, пошли, возьмешь лодку». Виктор оглянулся по сторонам и только в этот момент заметил, что они находились рядом с пунктом проката лодок. Потом плыли они на лодке до самого моста Патона. Виктор сидел на веслах, а Соня, давно доевшая мороженое и облизавшая пальцы, сидела на корме и продолжала рассказывать о своем житье-бытие. И от этого рассказа развивалось у Виктора новое чувство вины. Теперь он переживал за Соню и сердился на Нину. И не из-за того, что в его квартире появился какой-то одесский дядя Коля. Сердился потому, что даже маленькая Соня знала, зачем и почему появилась когда-то Нина. А сама Нина об этом, по-видимому, уже забыла. Но что можно сделать? Вернуться к себе домой, выгнать Нину с дядей Колей и зажить вдвоем с Соней? По крайней мере, сейчас это было невозможно. И уж лучше пускай Соня побудет пока хотя бы под таким присмотром, чем останется совсем одна в его квартире. Да и как это можно взять и выгнать Нину с ее ухажером? Нет, думал Виктор, вообще-то, конечно, можно их выгнать, ведь квартира эта его, но... «А ты все-таки поругай ее!» — прервала раздумья Виктора Соня. «Ты ее в угол поставь! А этого дядю Колю сам выгони. Она его не выгонит, она его боится». «Как же она его боится? Ведь чемодан за дверь выставляла». «Ну да», — кивнула Соня. «А потом он на нее зарычал, и она чемодан обратно в комнату отнесла». «А он что, тоже на нее кричит?» «И кричит, и по попке шлепал. Сильно, она даже плакала». Виктор перестал грести, опустил весла на воду и внимательно посмотрел Соне в глаза. «А тебя они не обижают?» «Нет, они мне не мешают. Только если ночью ругаются, то я просыпаюсь. И кушать иногда не оставляют». «Но я с ними поговорю», — совершенно серьезно пообещал Виктор, и в голосе его прозвучали нотки настоящей угрозы. Соня довольно улыбнулась. Она почувствовала, что дядя Витя свое обещание выполнит.